Глава 10. «Нет», – покачал головой генерал полиции Феликс Бакмен. «Джейсон Тавернер существует. Каким-то образом ему удалось изъять информацию о себе из всех баз данных». Генерал задумался. «Вы уверены, что сумеете его задержать, если возникнет необходимость?» «Должен вас огорчить, мистер Бакмен», – ответил Макналти. «Он обнаружил микропередатчик и сбросил его. Мы даже не знаем, в Лас-Вегасе он или нет. Если у него осталось хоть крупица сообразительности, он, конечно, уже двинул дальше, а сообразительности ему не занимать». «Думаю, вам лучше вернуться на рабочее место», – проворчал генерал. «Если этот тип сумел изъять из наших компьютеров информацию первого порядка, значит, он занимается серьезными делами. Где вы зафиксировали его в последний раз?» «Он находился в многоэтажном доме на 600 квартир в районе Fireflash. Немедленно запросите Вегас. Пусть перетрясут весь дом и найдут этого типа. Когда найдут, отправляйте его ко мне. А сами все равно возвращайтесь сюда. Примите пару таблеток, взбодритесь». «Слушаю, мистер Бакмен». «Думаете, мы не сумеем задержать его в Вегасе?» «Думаю, нет, сэр. Напрасно». Сбросив передатчик, он мог успокоиться, почувствовать себя в безопасности. «А я уверен в обратном», – возразил Макналти. «Обнаружив передатчик, он понял, что мы его вычислили. Его уже нет в Fireflash'е». «Так бы он и сделал, если бы люди всегда поступали разумно. Но очень часто они ведут себя иначе. Или вы не замечали, Макналти? Гораздо чаще люди совершают необдуманные поступки. И это делает их непредсказуемыми», – подумал генерал. «Я заметил, что...» «Будьте на рабочем месте через полчаса», – перебил Бакмен и отключился. Педантизм и дотошность Макналти всегда его раздражали. Слышавшая весь разговор, Элис заметила. «Человек сам себя уничтожил. Такое случалось раньше?» «Нет», – сказал Бакмен, – «и сейчас ничего подобного не произошло. Где-то затерялось досье, вот и все. Мы будем искать и рано или поздно его найдем. А потом сравним голос, ЭЭГ и выясним, кто этот человек на самом деле». «А может, он именно тот, кем себя называет?» — предположила Элис, изучая записи Макналти. «Член Союза музыкантов, певец. Может, голос и будет». «Убирайся из моего кабинета», — сказал Бакмен. «Я просто размышляю. А вдруг это он записал новый порнографический хит? Давай, Моисей, сделай мне». «Послушай», – остановил ее Бакмен, – «езжай сейчас домой. В центральном ящике моего стола лежит конверт. В нем ты найдешь погашенную, очень легким штампом, однодолларовую марку компании «Транс-Миссисипи». Я купил ее для своей коллекции, но ты можешь ее забрать себе. Я достану другую, только уходи. Иди, забери проклятую марку, положи себе в альбом и можешь ее не возвращать, а меня оставь в покое, ладно? Договорились?» «О боже», — глаза Элис засветились, — «где ты ее взял?» «У политзаключенного. Его должны были отправить в трудовой лагерь. Этой маркой он купил себе свободу. По-моему, справедливая сделка. А ты как думаешь?» «Это самая красивая гравированная марка из всех, которые выпускались во все времена, во всех странах. Хочешь ее получить?» «Разумеется. Только совсем не обязательно делать такие подарки, чтобы я ушла. Я и так собиралась пойти домой, принять душ и завалиться спать. С другой стороны, если ты настаиваешь...» «Настаиваю», — рявкнул Бакмен и подумал, — «потому что я боюсь тебя. Инстинктивно, патологически боюсь всего, что с тобой связано. Даже того, что ты, кажется, в самом деле решила уйти. Даже этого. Только вот почему?» Он нахмурился, провожая взглядом Элис, которая шагала по коридору по направлению к потайному тюремному лифту. «Я ведь знаю ее с самого детства. И с самого детства боюсь. Потому что я всегда понимал, что она играет не по правилам. Правил много, они очень разные, и мы все им следуем. Например, подумал Бакмен, мы не убиваем человека, который оказал нам услугу. Даже в нашем полицейском государстве соблюдаются такие условности. Мы не уничтожаем вещи, которыми дорожим. Между тем Элис может прийти домой, достать черную однодолларовую марку и сжечь ее сигаретой. Я это знаю, но я все равно дал ей марку, потому что надеюсь, что рано или поздно она станет такой, как мы все. Однако этого никогда не произойдет. И еще, подумал он, я дал ей марку в надежде на то, что мне удастся ее отвлечь, заманить, вернуть к правилам, которые мы понимаем, по которым играем все мы. Я ее подкупаю, хотя все совершенно напрасно. Я это знаю, и она это знает тоже. Да, подумал он, скорее всего, она действительно сожжет черную однодолларовую марку, красивейшую из всех когда-либо выпущенных на свет. Самый чудесный образец филателии, который мне довелось увидеть за всю жизнь, в том числе и на аукционах. Когда я приеду домой, Элис покажет мне кучку пепла, а может оставит целым уголок, чтобы я поверил, что она в самом деле это сделала. И я поверю, и буду бояться ее еще больше. Генерал Бакмен задумчиво открыл третий ящик своего огромного стола и вставил пленку в спрятанный в ящике магнитофон. Мелодия Доуленда для четырех голосов. Самая любимая из всех песен для флейты Доуленда. Забытый всеми и несчастный, сижу, вздыхаю, плачу, умираю. И боль моя безмерна, и страдание бесконечно. Первый человек, подумал Бакмен, написавший абстрактную музыку. Он перевернул кассету и поставил античные слезы. Отсюда, сказал он себе, вышли финальные квартеты Бетховена и все остальное, кроме Вагнера. Вагнера генерал ненавидел. Вагнера и ему подобных, таких как Берлиоз. Людей, отбросивших музыку на 300 столетия назад. Стоя возле стола, он еще раз внимательно посмотрел на четырехмерную фотографию Джейсона Тавернера, сделанную Кэтрин Нельсон. «Чертовски красивый человек», – подумал Бакмен. «Я бы сказал, профессионально красивый. Что ж, если он певец, так и должно быть». Он прикоснулся к четырехмерной фотографии, и та произнесла «Бурая корова». Генерал улыбнулся, потом еще раз поставил античные слезы и подумал. «Неужели у меня карма полицейского при такой любви к музыке и словам?» «Да», – ответил он на свой вопрос. «Из меня получился отличный полицейский, именно потому что я не думаю, как полицейский. Я не рассуждаю, как Макналти, который на всю жизнь останется, как у нас принято говорить, обыкновенным копом. Я думаю не так, как остальные. В этом я похож на Джейсона Тавернера. У меня предчувствие, нерациональное, удивительное, интуитивное ощущение, что он до сих пор в Лас-Вегасе. Там мы его и схватим. Только не так, как представляется Макналти. Я как Байрон, который отдал жизнь в борьбе за свободу Греции. Только я борюсь не за свободу. Я борюсь за гармоничное общество». «В самом деле», – усмехнулся своим мыслям генерал, – «почему я делаю то, что мне приходится делать? Чтобы сохранить порядок, структуру, гармонию, правила». «Да», – подумал он, – «правила для меня чертовски важны, поэтому Элис так меня страшит. Поэтому я могу смириться со многим, но не с ней. Слава богу, не все такие, как она. Слава богу, такая она одна». Нажав кнопку внутренней связи, генерал произнес: «Герб, зайдите, пожалуйста». В руках Герберта Мэйма была стопка компьютерных распечаток. Выглядел помощник весьма взволнованно. «Хотите пари, Герб?» «Бьюсь об заклад, Джейсон Тавернер до сих пор в Лас-Вегасе». «Почему вас интересует эта чепуха?» – спросил Герб. «Это вообще не ваш уровень, это уровень Макналти». Опустившись в кресло, Бакмен принялся рассеянно выставлять на карте флажки исчезнувших наций. Некоторое время игра его развлекала, потом он произнес: «Посмотрите, что сделал этот человек. Каким-то образом ему удалось уничтожить свои данные во всех компьютерах Земли, Луны и марсианских колоний. Макналти проверил даже там. Только подумайте, каких это потребовало усилий. А денег? Представить страшно. Астрономические взятки. Если Тавернер пошел на такое, значит он играет по-крупному. Отсюда вывод. У этого человека огромные возможности, и мы должны с ним считаться. На данный момент Тавернер волнует меня больше всего. За ним стоит большая и сильная группировка, и мы ничего о ней не знаем. Ладно, они уничтожили все данные, и Джейсон Тавернер исчез. Но чего они этим добились? Герб задумался. «Не могу разобраться», – продолжал Бакмен. «Полнейшая бессмыслица. Но если они это сделали, значит, это им было выгодно. Иначе они не потратили бы столько... Сколько они потратили? Денег, времени, влияния, чего угодно. Всего, наверное. Я уж не говорю об усилиях». «Понимаю», – кивнул Герб. «Иногда удается поймать большую рыбу после того, как поймаешь маленькую. Только вот никогда не знаешь, приведет ли поимка маленькой рыбки к чему-то важному. Или, генерал пожал плечами, ее придется бросить в исправительный пруд. Такое не исключено и в случае с Тавернером. Возможно, я ошибаюсь, но мне интересно». «Для Тавернера в этом нет ничего хорошего», – заметил Герб. «Согласен», – кивнул Бакмен. «Теперь подумайте вот над чем». Он сделал паузу, затем продолжил. Тавернер вышел на человека, умеющего подделывать документы. В грязной мастерской, на задворках брошенного ресторана. При этом у него не было никаких контактов, кроме клерка из отеля, где он остановился. Значит, он отчаянно нуждался в документах. Куда же делись его могущественные друзья? Почему его не обеспечили первоклассными документами, если им удалось сделать все остальное? Они выпустили его на улицу в городские джунгли, где он тут же напоролся на полицейского информатора. Они все поставили под угрозу. «Да», – проворчал Герб, – «запутанное дело». Что-то у них не сложилось. В один прекрасный момент Тавернер оказывается в городе без единого документа. Потом Кэти Нельсон снабжает его подделками. Как такое могло случиться? Они же едва не завалили всю операцию. Вы понимаете, о чем я говорю? Иначе мы бы о них не узнали. Простите, Бакмен сделал музыку чуть тише. Если бы они не совершили подобных ошибок, мы бы никогда о них не узнали. Они остались бы для нас метафизической субстанцией. Мы бы даже не подозревали об их существовании. За счет подобных промахов мы и существуем. Не надо ломать голову над тем, почему они так сделали. Надо просто порадоваться, что так произошло. «Я и радуюсь», – подумал про себя Бакмен и наклонился, чтобы набрать номер Макналти. Никто не ответил. Очевидно, он еще не доехал до работы. Бакмен посмотрел на часы. Еще минут 15. Он позвонил в центральную дежурную часть. «Доложите, как проходит операция в районе Fireflash в Лас-Вегасе», – потребовал Бакмен, – «по задержанию Джейсона Тавернера». «Я соединю вас с ответственным за операцию капитаном», – ответил оператор. Было слышно, как он переключает каналы, потом на экране появился человек в форме. Вид у него был идиотически безмятежный. «Слушаю вас, генерал Бакмен». «Вы задержали Джейсона Тавернера?» «Пока нет, сэр. Мы прочесали 30 домов в районе». «Как только задержите», – перебил Бакмен, – «сразу же звоните мне». Он продиктовал идиоту прямой номер и отключился, чувствуя себя побежденным. «Такие вещи сразу не делаются», – попытался успокоить его Герб. «Так же, как и хорошее пиво», – заметил Бакмен, рассеянно глядя перед собой. Мозг его продолжал работать, хотя и безрезультатно. «С точки зрения Юнга», – произнес Герб, – «вы являетесь интуитивной, рефлектирующей личностью. При этом интуиция составляет вашу главную силу». «Ерунда». Бакмен поморщился и сунул в уничтожитель, исписанную неровным почерком Макналти, страницу. «Вы читали Юнга?» «Естественно. Мы его проходили, когда я учился в Беркли на отделении полицейской психологии. Так что я знаю все, что знаете вы, и очень много другого». Генерал уловил нотки недовольства в своем голосе и расстроился еще больше. «Думаю, они работают как мусорщики, гремят крышками и кричат друг на друга. Тавернер услышит их задолго до того, как они подойдут к его квартире». «Вы надеетесь задержать вместе с Тавернером еще кого-нибудь? Его шефа или руководителя?» «Вряд ли серьезные люди станут сейчас с ним связываться. Слишком опасно с его-то фальшивыми удостоверениями, с полицией, которая идет по следу. Нет, вряд ли рядом с ним есть кто-нибудь. Только он сам». «Готов с вами поспорить», — сказал Герб. «Согласен. Ставлю 5 золотых двадцаток». Что, задержав Тавернера, мы ничего не получим. Бакмен вздрогнул и выпрямился. Это напомнило его собственный интуитивный стиль. Ни фактов, ни данных, одно предчувствие. «Слушайте внимательно», — сказал он, достав бумажник и пересчитав деньги. «Я ставлю 1000 бумажных долларов на то, что, взяв Тавернера, мы выйдем на чрезвычайно важное направление. Такими серьезными делами мы еще не занимались». «Я не могу спорить на такую сумму», – покачал головой Герб. «Думаете, я прав?» – зазвонил телефон. Бакмен поднял трубку. На экране появилось глупое лицо капитана из Лас-Вегаса. «Наши терморадары зафиксировали мужчину, рост и вес которого совпадают с данными Тавернера. Он находится в одной из непроверенных квартир. Мы его окружаем. По возможности стараемся освободить все прилегающие квартиры. Не убивайте его», – распорядился Бакмен. «Ни в коем случае, мистер Бакмен. И не отключайтесь. Я хочу видеть, как все происходит». «Слушаюсь, сэр». Обернувшись к Гербу моему, Бакмен сказал. Они его уже взяли. От удовольствия он даже рассмеялся.